Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Поздравляем всех с праздником Рождества Божией Матери, с днем рождения нашей Матери Духовной, о котором мы сегодня воспеваем. Рождество Твое, Богородица Дева, радость возвести всей Вселенной. В чем эта радость всем людям сегодня? И все приглашаются, почему принять участие в этой радости? Это радость в тайне события, которые вспоминает сегодня Святая Церковь. Рождество Божией Матери открывает нам благородство человеческой природы, когда она восстанавливает свою чистоту и может иметь общение с Богом. Чистотою Преснодевы было преодолено то бессилие нашего естества, которое принес ему грех, и человеческое естество стало превыше ангелов. Вследствие греха, вследствие прислушания Богу и проклятия смерти, наша природа стала намного ниже ангельской и подчинилась даже демонам. Но вот является в роде человеческом та, которая своей чистотою, своим смирением, своим совершенным послушанием воле Божией обретает обетование, что через нее явится роду человеческому Спаситель Бог. В этой радости участвует весь человеческий род и все ангелы. Это торжество неба и земли. Уготовляется, говорят святые отцы, восстановление первого состояния нашего, того человека, который был создан пречистыми руками Божьими для участия в радости божественной. Уготовляется восстановление первого творения, и начинается новое, второе творение, непостижимое соединение человека с Богом, которое откроется через Пресвятую Деву. Мы знаем о ней, что она была из священнического и царского рода. Она была отраслью Давидовой, и она была вечно зеленеющим жезлом Аарона, как говорит нам пророческое Писание. И через нее должен явиться тот, благодаря которому все люди, весь род человеческий, призывается быть царственным священством. Через все века устремлялось человечество к этой тайне, к этому дню. И сегодня род человеческий приносит лучшую из всех, самый благоуханный цвет, самый чистый плод. И она предызбрана Богом прежде всех времен. Потому что Бог наш, любовь Его сильнее, чем грех человека и смерть. Когда человек отпал от Бога и подчинился злу и смерти и дьяволу, Господь предызбрал Пречистую Деву Марию. И Господь являет этим избранием, что род человеческий достойнее и праведней, чем ненавидящий его дьявол постоянно клевещет на него и хочет погубить его, низводя в то состояние, в котором он сам пребывает. Страшен грех, который совершил человек, отпав от Бога. Помрачение от этого греха заключается в том, что люди землю, небу стали предпочитать во всем и всегда. И поэтому во всем и всегда они живут в унынии. И это уныние непобедимо ничем. Оно абсолютно беспросветно, потому что нет никакой надежды изменить это предпочтение. И вот является та, которая всегда и во всем, во всех своих поступках, словах, мыслях, во всей жизни своей предпочитает небо земле, и которая не отвергает землю этим предпочтением, но спасает ее от той порчи, которую земля получила через грех, через смерть, принятый этим падением человека. И поэтому радость, которой радуется Господь о сегодняшнем дне, и сама Божия Матерь, и престарелые родители Иоаким и Анна, которые свидетельствуют о том, что от иссохшего древа благодатью, любовью Божией может начаться новая чистая жизнь. Вместе со всеми святыми будем радоваться и все мы, и будем стараться приносить радостно нашу жизнь Божией Матери как подарок в день ее рождения, зная, что она всегда опережает нас своей радостью и своими дарами и в земном, и в небесном. И подобно тому, как более 600 лет назад Божия Матерь в день своего рождения подарила русской земле Куликовское поле, которое означало освобождение от татаро-монгольского ига нашего Отечества, будем молиться, чтобы сегодня она по милости своей даровала нам освобождение от ига ужаснейшего паче всякого иного. И будем помнить, что это был не просто ее подарок для нас в тот день, а нашлись такие люди, которые сумели принести жизнь свою, смерть, в подарок Божией Матери, когда был ее день рождения, живот свой за веру и Отечество на поле брани положивший. И будем молиться, чтобы и среди нас нашлись, чтобы мы были такими людьми, которые бы ничего не пожалели сегодня, чтобы принести себя Божией Матери в дар. И будем помнить также, что всякая наша победа, всякий дар наш земной связан с самой главной победой, самым главным даром, который идет от Господа. Когда мы размышляем о непостижимой тайне судьбы человеческой, каждого из нас, о том, что даровано нам Господу, в изумлении перед всем этим, в неведении, как отблагодарить Господа и Божию Матерь, мы невольно восклицаем словами псалма: «Что воздам Господеве, а всех я же воздадение». И отвечаем на это тоже словами богодохновенной молитвы: «Чашу спасения приму и имя Господне призову». Вот самое главное наше благодарение, которое мы можем принести сегодня в службе благодарения, соединенной со всею нашей жизнью ко Господу. Когда мы причащаемся святых Христовых тайн, тайны жизни и смерти Спасителя нашего, тайны родства Бога и человека, мы сознаем, что никто, как она, вслед за своим Божественным Сыном, не может повторить эти таинственные слова: «Сие есть тело мое, и сия есть кровь моя». И наш самый большой подарок в день рождения Божией Матери есть приобщение телу и крови Христовой всем нашим существом, всею нашей судьбою. Пусть каждый из нас сегодня спросит себя, что для него является самой главной радостью в жизни, от чего он радуется больше всего. Является ли сегодняшний праздник в котором мы участвуем, действительно радостью все превосходящей, все заполняющей. Пусть будет дана нам хоть капля этой радости, чтобы мы спаслись, чтобы мы исцелились и чтобы мы покаялись, чтобы мы научились от Божией Матери, от всех святых, принявших тайну этого рождения, вошедших в эту радость, отдавать свою жизнь Господу и другим людям, и всегда радоваться, потому что сия есть воля Божия о Христе Иисусе, Господе нашем, как говорит Писание. Всегда радоваться о истине среди самой страшной лжи, которая нас окружает. Радоваться о судьбе человека, каким бы мраком ни окружала нас сегодняшняя жизнь. Ее даром, ее подарком сегодняшним нам радоваться, потому что через нее мы вступаем в общение с Господом и делаемся родными Ему, становимся воистину принадлежащими роду человеческому. Аминь.